Я сильно рисковал. Как я не пригибался, как не старался держаться за палатками, кто-нибудь из них все равно мог заметить меня. По счастью, они все сгрудились вокруг тех двоих. Торопясь, пока они не разошлись в стороны и пригибаясь, я добежал до фургона и притаился за ним. Здесь я постарался учесть все детали и держаться поближе к заднему колесу. «Нужно, чтобы никто не заметил моих ног», — подумал я. «В такой ситуации даже ноги могут выдать присутствие человека». Я осторожно выглянул из-за фургона и стал наблюдать за десантниками, пытаясь догадаться, чем они занимаются. Один из десантников, которого я узнал, но не тот белобрысый, а другой, который лежал, теперь он стоял в центре, посередине кружка, держа в руках какую-то развернутую бумагу, возможно, ту самую, что лежала там на траве, и, тыкая в эту бумагу пальцем, что-то говорил остальным. Десантники слушали. Все, кроме одного, того самого белобрысого, которого я тоже узнал. Теперь он, как и в тот раз, не соглашался с тем, что этот говорил, а доказывал что-то свое. Другой не обращал на него внимания, продолжал рассуждать и тыкать пальцем в бумагу. Белобрысый, раскорячив ноги, присел, развел руки в стороны и медленно соединил их, как будто обхватил ими дерево или что-нибудь другое. Тот посмотрел на него, помолчал немного, как бы раздумывая, и вдруг очень резко и быстро сделал Верзиле неприличный жест. Десантник выпрямился во весь свой огромный рост и двинулся вперед, но в этот момент неожиданно и сильно загремело, и вся команда, сорвавшись, бросилась вверх по холму. Прижавшись к теплой стенке фургона, я замер. Я хотел бежать, но мои ноги сгибались в коленках от страха. Это меня и спасло. Оказалось, что десантники бежали вовсе не ко мне. Это повар ударил чем-то в медный таз. Повар, которого я, увлеченный разведкой, не заметил. Видимо, он всегда таким образом созывал их к обеду. Десантники окружили защитный ящик и стали рвать друг у друга тарелки. Силой оттолкнувшись от фургона, я отбежал на несколько шагов и бросился ничком на землю. Я ползком добрался до склона и буквально скатился вниз. Несколько минут я лежал в ложбине, скорчившись и держась за сердце. Оно прямо-таки стрекотало, как та неведомая опасность за забором, и отдавалось во всем теле так сильно, что казалось, это не сердце, а подо мной пульсировала земля. Я всегда был здоров, и у меня никогда не болело сердце. Оно и сейчас не болело, а только билось. Но я даже испугался, как бы мне не умереть от такого сердцебиения. «Нет, это, конечно, не от сердца. Это от нервного напряжения», — подумал я. «Но ведь и нервы у меня всегда были крепкие», — подумал я. «Вот у жены, так у нее действительно нервы». «И все-таки это от нервов», — подумал я. «И это при моих, в общем-то, здоровых нервах. А что же у жены?» «Ой, об этом даже думать не хочется», — подумал я. «И она с такими нервами сидит сейчас и ждет меня, и не знает, а я тут...» И я стал испытывать угрызения совести. Они были так сильны, что я просто места себе не находил. Зато сердцебиение пропало. Я отнял руку от груди и сел. «Надо идти», — сказал я. «Надо спешить. Тем более, что угрызения... Ведь еще порядочно идти. Пока они обедают, я могу очень много пройти. Может быть, до того поста... Потому что по всему получается, что спираль вроде бы не совсем спираль. То есть все три витка ближе всего подходят к центральному посту, а в эту сторону расширяются. Так что нечего время терять, надо идти и ни о чем не думать. И я опять пошел, только вот ни о чем не думать не получалось. Во-первых, это слишком уж быстрое передвижение десанта показалось мне странным, но я гнал от себя такие мысли. Во-вторых, мне почему-то снова вспомнилась игра в мясо. Почему? Я никогда ее не любил. Может быть, от того, что мне в нее никогда не везло? Неважно от чего, не любил и все. И вот почему-то она привязалась ко мне, как какая-то назойливая песня, которую никак не выкинуть из головы, и в то же время не вспомнить, что это за песня, потому что в голове один мотив, без слов. Вот так и эта игра. Я опять вспомнил утоптанный школьный двор и крепкие ботинки подростков, и их крепкие лица, и мужественные лбы, и жадные какой-то глубокой жадностью глаза. И я, медленно повернувшись, неуверенно тыкаю пальцем в одного из них. Мне кажется, что это он. Нет, я почти в этом уверен. Я уже изучил его руку, его удар, Это особенный удар тыльной стороной сжатой в кулак руки с легким захлестом снизу вверх в основании большого пальца в подушечку. Это невероятно больно, так что я с трудом удерживаюсь от слез.